На встречу с Виталием Мироновым Константин Таганцев ехал с тяжелым сердцем. Он не забыл и не простил той подставы со стороны бизнесмена, которая сначала привела к его резкому карьерному взлету, а потом к столь же стремительному падению. Но репутацию хоть и с трудом удалось спасти. Да и новым местом службы Таганцев был доволен. В управлении кибербезопасности, или как его еще называли, управлении К, ему было интересно. Хотя осваивать новое направление приходилось с самых азов. Управление специально создали для того, чтобы бороться с компьютерными преступлениями, то есть пресекать нарушения закона в сфере информационных технологий. Отдельным направлением также являлась борьба с незаконным оборотом радиоэлектронных средств и специальных технических устройств. Отработав на новом месте службы 2 месяца, Константин с головой погрузился в вопросы нарушения авторских прав, незаконного доступа к компьютерной информации, поимки распространителей вредоносных программ, незаконного подключения к телефонным линиям, столкнулся с распространением через интернет порнографии и выявил 1 случай использования подложных банковских карт. Все это отличалось от того, чем он занимался раньше, как небо и земля. В этом заключалась основная сложность и крылся основной интерес. В общем, об очередном крутом вираже, который заложила жизнь, Костя не жалел. Но про намеренную подлость виновника этого пируэта Виталия Миронова не забывал ни на минуту. Он был рад, что Лена приняла сложное для себя, но необходимое решение расстаться с Мироновым. Костя даже представить себе не мог, как бы он встречался с беспринципным бизнесменом за одним праздничным столом, что было вполне вероятно, станя они родственниками. Да, пожалуй, 2 месяца назад все шло к тому, что Лена рано или поздно выйдет за Миронова замуж. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. И мироновская бизнес-нечистоплотность и в отношении Таганцева, и в отношении самой Лены привела к тому, что судья Кузнецова разорвала эту связь. Костя видел, что Лене трудно. Очень трудно. Так уж вышло, что она успела полюбить этого обаятельного негодяя и теперь вырывала свое чувство из сердца с корнем, вытравливала его, отчего совсем спала с лица, похудела, подурнела и усохла. Правда, похоже, в последнее время скорбь начала проходить. По крайней мере, когда Костя приезжал к Лене, чтобы обсудить возникшие у Сашки проблемы, он отметил, что она округлилась и заметно поправилась. Да и болезненная бледность, так пугавшая их с Надкой, куда-то пропала. Видимо, Лена начала есть и спать, что было явным признаком того, что жизнь потихоньку налаживается. И вот новая напасть. Сашкины налоговые неприятности. Как и Лена, Таганцев не сомневался, что наезд на блогера Александру Кузнецову не случайен. Однако в том, что источником неприятностей является Миронов, он не был уверен. Конечно, бизнесмен готов на многое ради выгоды и процветания своего бизнеса. Но Лену он действительно любил. А потому вряд ли наехал бы на самое дорогое для нее, на единственную дочь. Однако Лена просила поговорить с Мироновым, и отказать ей Костя не мог. Он уже привык, что отвечает за обеих сестер Кузнецовых. Старшую и младшую. Лену, его давнюю подругу, и Надку, его любимую жену. И потому ехал на назначенную встречу, хотя и злился от того, что вынужден это делать. От предложения поговорить в офисе, принадлежащей Миронову косметологической клинике, Константин наотрез отказался. Предпочел нейтральную территорию. Ресторан тоже не подходил. С недавних пор Костя был осторожен с выбором людей, с которыми его могли заметить в публичном месте. Плавали, знаем. Научены горьким опытом, как говорится. Именно поэтому местом встречи он выбрал музей современного искусства на Петровке, неподалеку от своей работы. Помимо, собственно, экспозиции, там имелось и неплохое кафе, в котором вполне можно было поговорить. Если Миронов такой точке на карте и удивился, то виду не подал, только бросил коротко. «Не знал, что ты, Костя, эстет». На встречу оба приехали тютелька в тютельку. Соблюдали политес. Таганцев отметил, что его визави плохо выглядит. Миронов тоже немного похудел. По крайней мере, костюм на нем слегка болтался, что раньше невозможно было представить. Да и взгляд потухший, безжизненный какой-то. «Что ты хотел?» — отрывисто спросил Миронов, когда они заказали кофе. Костя, не успевший сегодня пообедать, выбрал себе еще какой-то десерт. А Виталий не стал, попросив принести ему бокал красного вина. «Ты же за рулем», — не сдержался Таганцев. Его собеседник махнул рукой. «От одного бокала ничего не будет. А лучшего способа скинуть напряжение я пока не придумал. Слушаю тебя». «Поговорить надо», — начал Таганцев, не очень понимая, как приступить к неприятному разговору. «Это я уже понял». Миронов усмехнулся. «Говори, раз надо». «Речь пойдет о Сашке, Лениной дочери». Официантка принесла бокал с вином. Миронов слегка взболтал его, глядя, как рубиновая жидкость стекает по стенкам, оставляя чуть заметный, немного масляный след. Вино было хорошим, дорогим, а потому плакало. Когда-то Лена научила Таганцева обращать внимание на подобные мелочи. «О Сашке», — повторил Миронов, сделав глоток. «Понятно. В общем-то, можно было ожидать». «То есть ты в курсе ее проблем?» Таганцев нехорошо прищурился, чувствуя, как внутри закипает злоба. «Неужели Лена права, и это Миронов все затеял?» «В курсе», — коротко ответил тот. «И давно?» «Примерно 3 недели». 3 недели назад Сашка как раз получила повестку, о которой не сказала даже матери. «И что? Ты 3 недели спокойно ждал, пока девчонку распнут?» — спросил Таганцев, раздувая ноздри. «Спокойно. Никто ее не распнет. Ты же в полиции работаешь. Понимаешь, что она мелкая рыбешка, которая никому не интересна, когда идет охота на настоящих акул. Недоимку придется покрыть, и это все. Ей вменяют неуплату НДФЛ физическим лицом в 2020-2022 годах. Ну, максимум штраф добавят, да и то не факт. Вся эта история затеяна совсем не из-за Сашки. Ты это понимаешь, майор?» Косте показалось, или в последнем слове звучала издевка. Своими майорскими погонами Таганцев был обязан именно Миронову, и после увольнения с предыдущей должности звания его лишать все-таки не стали. И на том спасибо. Ладно, сейчас не время проявлять мелкую обиду из-за издевательской интонации. «Я понимаю», — с расстановкой произнес Костя. «И Лена тоже понимает. Скорее всего, Сашка попала в эту уху не случайно, а потому что кому-то понадобилось подергать за нервные окончания ее мать». «Да, оперативник ты хороший». Кажется, Миронов снова издевался. «Разумеется, так оно и есть. И главная цель всей этой шумихи — Лена. Мне это сразу стало понятно. А тебе?» «Не волнуйся, и мне сразу». Костя аж зубами заскрипел. Так ему захотелось впечатать кулак в самодовольное лицо собеседника. «И Лене тоже сразу. Сказывается, знаешь ли, богатый жизненный опыт». «Это хорошо». Миронов снова отпил из своего бокала. «Тогда вы, наверное, посчитали расклады и уже выяснили, кому это нужно?» «Посчитали», — согласился Таганцев. «И выяснили. Видишь ли, Виталий, так получается, что никому, кроме тебя, это даром не надо». На лице Миронова отразилось неверие, сменившееся глубоким изумлением. Он даже бокал на стол отставил. «Погоди. Ты что, хочешь сказать, что это я затеял всю эту канитель с налоговой? Ты что, серьезно в это веришь?» «Нет», — признался Костя, предпочитавший всегда и во всем держаться правды. «Я не верю. Ты не мог так Лену подставить». «Если ты не веришь, то кто тогда верит? Лена? Постой, постой. Ты хочешь сказать, что Лена считает, что я заставил налоговиков открыть дело против Сашки? Костя, что ты молчишь? Скажи, что я неправильно тебя понял». ты правильно меня понял», — выдержал его взгляд Таганцев. Вид у Миронова стал совсем больной. «Костя, этого не может быть. Конечно, я не святой и могу допускать ошибки. Но я всегда в своих действиях исходил только из того, чтобы они шли Лене во благо. Возможно, мы с ней это благо понимаем по-разному. Пусть из-за этого она так серьезно на меня обиделась, что предпочла вычеркнуть из своей жизни. Но считать, что я осознанно и специально причиняю ей вред, она не может. Нет, невозможно». Его боль выглядела искренней. По крайней мере, Костя верил теперь, что за Сашкиными неприятностями стоит не Миронов. Но тогда кто? Этот вопрос он задал вслух. Виталий снова взял свой бокал и выпил оставшееся в нем вино залпом. «Я, в отличие от вас, знаю ответ на этот вопрос», — сказал он медленно. «Как только я узнал, что случилось, то сразу начал выяснять, кто за этим стоит. Потому что наличие злого умысла видно невооруженным глазом. Вот только как Лена могла поверить, что его источник я, ума не приложу». «Откуда ты вообще узнал про эту историю?» Опер, живущий внутри Константина Таганцева, не дал ему пройти мимо вопроса, ответ на который мог окончательно вычеркнуть Миронова из списка подозреваемых. «Да от Сашки! От кого же еще?» — с горечью ответил собеседник. «Она прибежала ко мне советоваться, как только получила повестку. Мать не хотела беспокоить, а сама, разумеется, испугалась. Я сразу подключился. Сказал ей, что в налоговой отвечать. Подключил свои связи, чтобы дело на тормозах спустили. А сам потихоньку начал разбираться, чьи уши из этого дерьма торчат». Костя на мгновение устыдился. Сашка, узнавшая, что влипла в серьезные неприятности, побежала за советом ни к матери, ни к тетке, ни к нему, а к Миронову. И это говорило о бизнесмене многое. Саша Кузнецова была чувствительной девочкой с хорошо развитой интуицией. Она не попросила бы помощи у человека, которому не доверяла. И значит, за тот неполный год, который прошел с момента знакомства Лены и Виталия, бизнесмен успел завоевать ее доверие. «Ну, и чьи уши ты обнаружил?» «Тебе имя Александр Ковалёв о чем-нибудь говорит?» Таганцев озадаченно посмотрел на Миронова, но потом его осенило. «Тот самый, который из телевизора не вылезает? Сотрудник одной из башен?» «Ага. Очень уважаемый человек». «И что? Это он за что-то мстит нашей Лене?» «Не за что-то, а за дело». «Виталий! За судебное дело», — уточнил Миронов. Сын Ковалева ушел от жены, и та подала на раздел имущества. Ну, сынок, понятное дело, попытался ущерб минимизировать. Стал затирать, что фактически они с женой уже 10 лет вместе не живут, совместного хозяйства не ведут, активы фирмы уменьшил чуть ли не в 100 раз. В общем, пытался бабу оставить ни с чем. Папаша, понятное дело, попытался оказать давление на суд, чтобы все тихо, мирно прошло. Но судья Кузнецова у нас же правдолюб. Поэтому судебный процесс закончился полной победой жены Ковалёва-младшего. Ей отошла половина стоимости бизнеса, а также половина денег на счетах в банках. Знаешь, о какой сумме речь шла? Костя вопросительно поднял бровь. «Более 140 миллионов рублей». И около 500 тысяч долларов. Как ты думаешь, можно за такое рассердиться всерьез? Таганцев коротко присвистнул. Да уж. И ударил же гад в то же самое место. В налоговую недоимку. То есть необходимость расстаться с деньгами. Вот только Саша наша. Не Кира Пленовская с ее миллионами. Хотя для Лены и Сашки 280 тысяч... тоже вполне себе ощутимые деньги. Вот ведь скотина какая этот Ковалёв. И что теперь делать? Что делать с Сашкиными неприятностями, я сказал. Деньги уплатить, в дальнейшем быть аккуратной и бухгалтерию вести так, чтобы комар носа не подточил. А с Ковалёвым я разберусь. В смысле, накажешь? Наказать человека такого уровня, как Ковалёв, у меня руки коротки. Миронов усмехнулся. Но гадить Лене он больше не будет. Это я обещаю. Но и ты, мил друг Костя, тоже мне пообещай, что Лена о моей помощи ничего не узнает. «Как это?» — опешил Таганцев. «Она же ждет меня после нашего разговора. Что я ей должен сказать, по-твоему? Если это не ты налоговую натравил, тогда кто?» «Ты можешь сказать ей про Ковалёва. Только проследи, чтобы она не напортачила чего-нибудь сгоряча. Кинется же в самое пекло, как пионер-герой. Знаю я ее бескомпромиссную тягу к справедливости». «А откуда я, по-твоему, про Ковалёва узнал?» Миронов вдруг рассмеялся. И в этом смехе впервые за всю их встречу не сквозила боль. Хороший он был, открытый, легкий. «Кость, ну ты же опер все-таки. Придумай что-нибудь. Ты можешь сказать, что я поклялся тебе собственным здоровьем, что ничего против Лены и Сашки не предпринимал. Что ты мне поверил и решил поискать, кто еще мог затаить недоброе против судьи Кузнецовой. И вышел на Ковалёва. Сам». «Нет, я так не могу», — заупрямился Таганцев. «Не привык я, знаешь ли, чужие заслуги себе в актив записывать. Да и кроме того, если я про Ковалёва узнал, значит, действовать надо. Останавливать его или хотя бы дать понять, что мы в курсе его подлости. Ну так и скажешь, что ты предпринял меры. Подключил кое-каких людей, которые могут повлиять на Ковалёва. Кость, это тот случай, когда ложь во благо. Если Лена считает меня способным на подлость, то и помощь от меня не примет. А если и примет, поскольку речь идет о Сашке, то будет чувствовать себя неловко и обязанной. А мне это не надо». «Да не поверит она в такое совпадение», — продолжал упираться Таганцев. «Сегодня утром я про Ковалёва не знал, а после встречи с тобой уже в курсе». «После не значит вследствие», — назидательно проговорил Миронов. «Или скажи, что я вообще на встречу не пришел. Позвонил и сказал, что заболел. А ты не стал настаивать, поскольку сам уже во всем разобрался». «А, Кость?» «Она все равно узнает. И будет еще хуже, потому что получится, что мы опять ее обманули». «Не узнает. Ниоткуда ей узнать. Даже Сашка держит мое участие в этом деле в тайне, потому что мне пообещала. А она, девчонка, кремень. Если слово дала, никогда его не нарушит. И ты так можешь, Костя. Это же для блага Лены». «Нельзя для блага Лены обманывать Лену», — твердо стоял на своем Таганцев. «Ты же знаешь, Виталий, для нее не существует ничего страшнее лжи. Ты же уже погорел на этом однажды. Да так круто, что до сих пор оправиться не можешь. Неужели ты не хочешь в ее глазах выглядеть героем, который в очередной раз спас мать и дочь Кузнецовых? Это же твой шанс на прощение, как ты понимаешь». Кажется, когда ехал на эту встречу, майор Таганцев вовсе не хотел, чтобы Миронов мирился с Леной. И что? Получается, за 40 минут передумал? Или все дело в том, что ему жаль Миронова, которому тяжело дается ссора с любимой женщиной? Так ведь и Лене тяжело. И спрашивается, чего они тогда оба мучаются? «Если бы она не думала, что это я виноват в Сашкиных бедах, я бы, может, тебя и послушал», — хмуро сказал собеседник и жестом попросил, чтобы принесли счет. «Если бы она сама позвонила и попросила помочь, а не присылала тебя, чтобы ты разобрался со мной, негодяем. Кстати, Костя, а если бы это действительно оказался я, то что бы ты сделал? Морду мне набил?» «Может, и морду», — согласился Таганцев. «Ты прости меня, Виталий, что пришлось выслушать все это. Я тебя виноватым не считал. Ну и отказать Лене не мог. Я ей все-таки друг, а в нынешней ситуации ей и без того тяжело». «Да, Я представляю, как она из-за Сашки переживает». Кивнул Виталий, отдал деньги подошедшему официанту, остановив жестом Костю, который полез за кошельком. «Да не дергайся ты! Заплачу я за твой кофе и десерт. Не те деньги, чтобы пострадала репутация твоего мундира». Вообще-то Таганцев имел в виду совсем не переживание из-за Сашкиных неприятностей, а расставание с Мироновым. Но уточнять он не стал. Не понимает Миронов, как сильно убивается по нему Лена, так и не надо ему ничего объяснять. Уж точно не Костина это дело. В общем, договорились. Будем считать, что ты меня сегодня не видел, а сам все знал и все решил. Бывай, Костя. Был рад тебя видеть. Хороший ты мужик. Миронов ушел до того, как Таганцев успел в очередной раз ему возразить.